Над головами путников виднелся блестящий цилиндр вала грибного винта. Чуть дальше начинался туннель, а потом шла лесенка из труб, уходящая на корму судна. Линда погибла, но осталась ее жестокость. Она продолжала жить в мыслях членов маленькой группы. Сейчас, глядя на предстоящий участок пути и прикидывая в голове, как лучше его преодолеть, каждый волей-неволей спрашивал себя: «И что же прикажете делать с этой толстушкой-еврейкой?» «А?» Как будто прочитав эти невеселые мысли, Бель произнесла: «Если бы кто-нибудь хорошенько подтолкнул меня сзади, я бы, наверное, смогла пройти здесь. Похоже, тут нет ничего страшного. Так себе, обыкновенные ступеньки». «Конечно, мамочка», — поддержал супругу Манни. «А я никогда и не сомневался в тебе». Мартин похлопал Кемаля по плечу, указал ему сначала наверх, потом на Бель. Турок все понял, подошел к лестнице и, пройдя четыре ступени, опустил вниз руку. Мартин принялся командовать: «Ребята, работаем!» Потом он повернулся к миссис Роузен. «Когда мы начнем вас поднимать, кладите руки нам на плечи. Потом хватайте за Кемаля. Сейчас вы прокатитесь на нас, как на скоростном лифте». Мартин, Роузен, Шелби и Мюллер надежно взялись за ноги Бель и одним рывком подняли вверх. Она взмыла жуткой карикатурой на балерину. Ей даже удалось самостоятельно подтянуться с какую-то железку, чтобы сразу же ухватить руку Кемаля. Оставалось только еще раз снизу подтолкнуть ее. План Мартина сработал. Оказавшись наверху, Бель немного отдышалась и победно крикнула вниз: «Вот, видите, я же вам говорила. Помогите немного, и можно справиться с любой задачей. Беспокоиться больше не о чем». И она внезапно вдруг испуганно вскрикнула. Роузен тут же осветил фонарем ступени лестницы. «Мамочка, что там с тобой приключилось? Ты не ушиблась? Все в порядке?» Прошло несколько напряженных секунд. Снова послышался голос Бель, но уже не такой восторженный, как прежде. «Ничего страшного. Врач предупреждал, что мое больное сердце, так что не волнуйся». Роузен понизил голос, чтобы Бель ее не услышала, и, как бы извиняясь перед остальными, объяснил: «Мамочка, ну, то есть, моя жена уже 30 лет убеждена в том, что у нее больное сердце. Она думает так потому, что когда-то усиленно занималась спортом, а потом бросила его и здорово растолстела». «Ей пришлось сейчас потрудиться», — перебил его Мюллер. «Следующий», — послышался голос Мартина. «Можно я?» — попросила Нонни. «Мне хочется поскорее очутиться наверху. К тому же я, наверное, смогу ей чем-нибудь помочь. Ну, или, по крайней мере, немного успокою». Нонни взлетела наверх в одну секунду, и сразу же послышался ее утешающий миссис Роузен шепот. «С ней там все в порядке?» — крикнула снизу Джейн Шелби. «Да, дыхание понемногу восстанавливается», — доложила Нонни. «Я ей делаю легкий массаж, а в остальном она молодчина». «Мисс Кинсейл», — продолжал Мартин. Старая дева мелкой рысью приблизилась к нужному месту и заранее подняла вверх руки, чтобы мужчина было сподручнее схватить ее. Ее подкинули вверх к Кемалю, как лесную фею. А за мисс Кинсейл один за другим наверх перебрались и все остальные. Теперь, когда поход продолжился, все будто забыли о том, что корабль может утонуть в любой момент. Грустные мысли оставили их, на них просто не было времени. Джейн Шелби подошла к началу туннеля и крикнула: «Робин! Робин, ты здесь?» Тут же Мюллер включил свой фонарь и осветил темный туннель грибного винта, но никто не отозвался. Вдалеке вновь застонали и затрещали изувеченные корабельные механизмы. «Позвольте, я прежде сам взгляну», — заявил Мартин и прошел несколько ярдов по туннелю. Вернувшись, сообщил: «Так, теперь мне все понятно. Если мы пойдем по шахте грибного винта, то обязательно выйдем к обшивке корабля. Помните, стюарды говорили нам, что двойное дно идет не по всей длине судна, а у кормы и носа оно становится обычным. Значит, мы пойдем в направлении кормы. Только будьте предельно осторожны и постоянно смотрите себе под ноги. Пол здесь ненадежный. Они разделились на пары и двинулись вперед. Мартин шел впереди с мисс Кинсейл, затем шли супруги Роузен, за ними Кемаль и Джейн, после Шелби с дочерью, Мюллер и Нонни. Замыкал шествие, как всегда, Майк Рого. У них оставались три большие переносные лампы. Мартин разрешил зажечь лишь одну, и ее луч освещал путь, указывая при этом пробоины и выступы на полу. Путешественники двигались молча. Они были слишком заняты собой, чтобы еще разговаривать. Очень многое произошло с тех пор, как за обедом мистер Роузен объявил о создании клуба крепких желудков. Теперь все это каждому нужно было обдумать. Вдруг Шелби воскликнул: «Мартин, подождите-ка, остановитесь на секундочку!» Все застыли на месте, и в полумраке послышался голос возглавляющего шествие. «Что случилось?» «Туннель сужается», — пояснил Шелби. «Проход становится уже и ниже». Ричард первый заметил это, поскольку был на целую голову выше Мартина. «Господи, этого еще не хватало!» — чуть не вздохнулся от ужаса Мюллер. «И что ж нам теперь делать?» «Будем ползти на четвереньках, если понадобится», — резко ответил Мартин. Он взял на себя обязанности Скотта не потому, что уж так ему этого хотелось. Просто других кандидатур не было, а Джеймс не собирался погибать. Правда, сейчас ему на мгновение показалось, что он поторопился взвалить на себя столь ответственную миссию и ведет доверчивых людей на верную смерть. Коридор действительно сужался. Теперь это все заметили. «Пусть женщины ждут здесь», — приказал Мартин. «Роузен, вы останетесь с ними. Остальные пойдут со мной. Нужно проверить, что нас ожидает впереди». Они ползли дальше, но через 10 ярдов пришлось остановиться. Дальше двигаться было нельзя. Коридор обрывался гигантской металлической манжетой. Мужчины поняли, что находится внутри упорного подшипника винта, который упирался грибной винт, давая ход кораблю. «Я почему-то не подумал об этом. Все здесь должно было выглядеть по-другому», — по-детски обиделся неизвестно на кого Мартин. «Снова мы в тупике», — огорчился Рога. «Господи, да вы, оказывается, ничем не лучше Скотта!» Мартин поджал губы. «Спасибо вам, дорогой Рого. Можно подумать, что вы всегда ему здорово помогали. Куда дальше, тренер? Что будем делать, тренер? Только ты был от вас слышно. Да и вообще, чего ради я стараюсь спасти вас, чтобы вы возвратились на свой участок и продолжали охоту на мелких негодяев? Послушай, ты, сосунок, не уводи меня из тебя», — взвился детектив. Но Мартин лишь расхохотался. «Ну, хорошо, я с вами согласен. Скотт ошибался с самого начала, и мы пришли совсем не туда, куда бы нам хотелось. Кто-нибудь может предложить выход из создавшегося положения? Ну?» Они двинулись назад. Когда коридор снова стал широким, оказавшийся рядом Кемаль похлопал Мартина по плечу и принялся жестикулировать. Но Мартин лишь отрицательно помотал головой. «Нет, Кемаль, ничего не получится. Финиш». Но турок не собирался отступать. Он сам помотал головою, да так яростно, что остальные замерли и пытались вникнуть в то, что матрос пытался объяснить им жестами. Сначала турок вращал указательным пальцем, затем поднял вверх 4 пальца и оглядел лица присутствующих, чтобы понять, догадались ли они, о чем идет речь, или еще нет. Потом отставил 2 пальца и обеими ладонями указал влево. Через секунду он повторил пантомиму, а теперь ладони повернул вправо. 4, которые разбиты на пары, по 2. Забормотал Мюллер. Кемаль продолжил. Глаза его загорелись. Видимо, то, что он пытался сказать, казалось ему чрезвычайно важным. И он сдвинул 1 ладонь относительно другой, так что его грязные и черные ногти чуть ли не впились в запястье руки. И тут Шелби радостно закричал. «Я понял! Я все понял! Мы зашли не в тот туннель!» «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Мартин. «Объясните всем остальным. Какая разница? Какой туннель? Не понимаю». «Вот что он пытается нам объяснить», — возбужденно начал Ричард. «Он сам принялся вращать пальцем, Потом показал, что их четыре. У парохода четыре винта, по два с каждой стороны, справа и слева от руля. «Ну и что с того?» — фыркнул Рого. «Значит, с другой стороны нас будет поджидать точно такой же туннель, с таким же тупиком в конце?» «Ничего подобного!» — отмахнулся от детектива Шелби. «Тогда он не стал бы продолжать свои объяснения ладонями. Дело в том, что винты расположены не на одной линии, а один выходит впереди другого, и так на обеих половинках корпуса. Сейчас мы находимся в туннеле, который не выходит за пределы двойного днища». «Тогда получается, что Питерс и Экры были правы?» — подхватил Мюллер. «Второй туннель должен уходить дальше к корме. Вот именно!» — обрадовался Шелби. «Именно так. Значит, нам нужен тот второй туннель, и тогда мы уж точно окажемся возле самой обшивки корабля». «Ну что ж», — с облегчением выдохнул Мартин, — «когда всю жизнь торгуешь носками, таких тонкостей знать не приходится. Рога, может быть, теперь поведете нас вы?» Но детектив лишь миролюбиво улыбнулся. «Не сердитесь на меня, я погорячился». «Но как мы пойдем в тот другой туннель?» — спросил Мюллер. Шелби указал кивком на Кемаля. «Он знает как». Он поднял два пальца вверх, и матрос счастливо заулыбался от того, что его правильно поняли. Он поманил мужчин за собой. «Но почему этот урод не сказал нам сразу, что мы идем не туда?» — удивился Рога. «Не забывайте, что корабль перевернут вверх дном, и у матроса в голове тоже могло все перемешаться», — пояснил Мюллер. «Тут свет лампы изменился и стал темно-желтым. Бог мой, заряд кончается!» — ахнул Мартин. «Мы потеряли слишком много времени». Четверо мужчин поползли назад по туннелю. Потом, когда позволил свод, поднялись на ноги. Вскоре они встретились со своими друзьями. «Что там такое?» — волновался Мэнни Роузен. «У нас снова неприятности. Мы не сможем продолжать путь. Я слышал, что как будто... Простите, но тут я дал маху. Оказывается, существует два туннеля, но я, к сожалению, выбрал не тот, что нам нужен. Теперь мы пойдем за Кемалем, он выведет нас в нужное место». «Я устала искать своего сына», — застонала Джейн Шелби. «Теперь когда...» «Выясняет, что существует еще и другой туннель. Я что, снова должна надеяться?» И она горько расплакалась. Сьюзан обняла ее и прижала к себе. «Мамочка, ну не надо. Ну, прошу тебя. Вы хотите, чтобы моя жена проделала такой же путь еще раз?» — возмутился Мэнни. «Еще неизвестно, что нас там ждет». Он вздохнул. Во вздохе была безнадежность. «Не удивлюсь, если вдруг потребуется стать цирковыми акробатами. Что вы от нас хотите теперь?» «Ничего», — спокойно ответил ему Мартин. «Я просто объяснил вам, что произошло. Между нами и внешним миром до сих пор двойное днище. Хотите, Шелби объяснит вам это все лучше меня. Если мы останемся здесь, толк от этого будет столько же, как если бы мы остались в столовой». Бель Роузен устало опустилась на пол. Даже при тусклом свете угасающей лампы было видно, как посерела ее обычно белая кожа, как дрожали ее руки. Голос ее тоже изменился, и она прохрипела: «Бога ради, скажите нам, что мы теперь должны делать? Только не говорите, что карабкаться наверх, это у меня вряд ли уже получится». «Вы только не забывайте о том», — подключился к беседе Рога, «что когда-то вас называли Бель Циммерман, и вы никому и ни в чем не уступали, когда дело доходило до спортивных рекордов». «К тому же взбираться наверх нам уже не придется», — успокоил ее Мартин. «Мы уже наверху, но только не в том месте. Правда, у батареи кончается заряд, да и воздух становится все меньше, так что нам всем сейчас трудно дышать. Может быть, у нас остался последний шанс, и мы должны обязательно воспользоваться им». «Неужели вы заставите эту несчастную женщину снова куда-то идти?» — удивилась Нонни. «Но это жестоко! Вы что же, не видите, что она не в состоянии двигаться? Да и мне тоже все это порядком надоело. Все эти ваши гребаные переходы туда-сюда. Я не хочу отсюда никуда уходить. Хьюби, не пускай меня никуда». При слове «гребаные» Мюллера передернуло, но его нежность к Нонни от этого не убавилась. Он понимал, что в этой девушке бьется сердце настоящего бойца. Ему не хотелось, чтобы она так легко сдалась. Он вдруг испытал страстное желание вытащить ее отсюда на солнечный свет и никогда больше с ней не расставаться. Ему захотелось одевать ее, любить ее, дарить ей подарки, обожать ее. Он надеялся, что ему удастся хоть как-то отплатить ей за то, что она сумела посвятить его великую тайну любви. — Я вовсе никакая не несчастная женщина, — возмутилась Бель Роузен. — Мэнни, помоги-ка мне подняться. Кемаль решительно направился вперед, за ним тут же последовал Мартин. Одна из ламп, взятых на пожарной станции, все еще давала яркий луч света. Когда мужчины вышли из туннеля, турок осветил все вокруг и радостно воскликнул. — Хорошо, окей. — Бог ты мой! — в восхищении произнес Мартин. — Вот это, наверное, и называется манна небесная. Два параллельных коридора разделяло расстояние футов 20, но теперь между ними лежала перевернутая лестница, свалившаяся сверху. Перила свисали вниз, а сама она могла бы легко стать мостиком. — Нам опять везет, — удивился Рога. — Фигня какая! — обрадовался Мюллер, вспомнив, как обзывал препятствие Скотт, и тут же повернулся к своей девушке. — Давай, Нонни, подождите-ка, — остановил его Мартин. — Дайте мне сначала проверить надежность этого перехода. Посветите вот сюда, Мюллер. — Хорошо. Все остальные тоже могут подойти поближе. Лестница застряла надежно и не раскачивалась. Нужно было только следить за тем, чтобы нога не угодила между ступенек. Однако Мартину захотелось еще и посмотреть, что находится там, на другом ее конце. У второго туннеля Мартин чуть не расхотался от отчаяния. Видимо, Господь не оставил своих путешественников без внимания и сыграл напоследок еще одну злую шутку. Теперь Мартину стало понятно, как можно так отчаяться, чтобы броситься в бездну и раз и навсегда покончить с бесконечными мучениями. Туннель начинался в футах в 12 от того места, где стоял Мартин. Вот только мостика там не было. Его вырвало и сбросило вниз. Вместо него оставался лишь голый цилиндр вала грибного винта. Мартин молча, тупо смотрел в сторону туннеля. Он долго не звал своих товарищей к себе, так что Рогу и Шелби сами отправились к нему. Боже мой! Только и смог процедить сквозь зубы детектив. Если вы скажете что-нибудь вроде «Что нам делает тренер?», я придушу вас. Я ничего и не собирался говорить, пожал плечами Рогу. И тут внутри Мартина словно что-то повернулось. Может быть, сработала смекалка, ни разу в прежней жизни его не подводившая. — Все очень просто, — сказал он, как бы между прочим, — ноги пошире и сесть на этот цилиндр верхом. Рогу и Шелби в ужасе поглядели на него и почти одновременно шепотом произнесли: — А как же, Бель? — А мы ничего и не скажем, — огрызнулся Мартин. — Мы зажмем ее между вами и Кемалем, и она окажется на другой стороне, прежде чем успеет сообразить, что происходит. Он повысил голос, обращаясь ко всем остальным. — Попрошу всех перейти сюда. Мартин в полосатых семейных трусах, перемазанных машинным маслом, представлял собой довольно нелепую фигуру, но он ощущал такой прилив сил, что, словно заправский, балаганный зазывал и принялся энергично кричать, командуя и распоряжаясь. «Быстрей! Быстрей! Торопитесь все! Только сегодня! И только у нас! Безумное родео Мартина вам понравится! Все идем сюда и ведем с собой эту маленькую леди! Внимание! Отличный шанс хорошенько прижать к себе свою подружку! Все быстренько покупаем билеты на родео Мартина! Билеты достаются только самым смелым! Внимание! Поехали!» И тут удивительным образом сработала задумка Джеймса. Ни у кого не было времени на раздумье. Абсолютная неуместность его речи сбила с толку всех. Измученные люди, оказавшиеся как в склепе, в чреве перевернутого вверх дном лайнера, вдруг как в детстве, словно очутились в парке развлечений возле веселой карусели. Мартин шлепнул Кемали по плечу, и тот в один миг оседлал цилиндр грибного винта. Затем Джеймс увлек за собой Убель. Шелби тут же перехватил ее и одним движением усадил на вал, усевшись позади нее. «Что вы со мной делаете?» Только и успела воскликнуть миссис Роузен, как ее уже увлекала вперед какая-то неведомая сила. «Вот умница!» — завещал Мартин. «Итак, Родео продолжается. Помните, что у вас остается только последний круг? Тот, кто сорвет медное колечко, получит бесплатный билет еще на одну поездку. Но кто у нас в следующей очереди? Подходи, не стесняйся, но только по одному. Мисс Кинсейл, вот молодчина. Сюда, пожалуйста. Джейн, Сьюзен, вас уже давно ждут. И вы тоже с нами, сэр», — обратился он к Мэнни. «Смелее, мистер», — добавил он, глядя на Мюллера. «И не забудьте прихватить свою подружку. Итак, поехали, вперед, пошли, да порезвее». Затем уже потише он добавил, поворачиваясь к Майку. «Рогго, вы будете освещать путь, но следите за тем, чтобы лучше шел горизонтально. Не дай бог кто-нибудь увидит, что у них там внизу». «Ну вот, Рогго всегда последний», — вздохнул детектив. «Ну, вы хоть на что-то годитесь, на вас всегда можно положиться», — добродушно усмехнулся Мартин и сам лихо седлал стержень. Затем он похлопал ладонью металл, словно поторапливая резвого коня, и весело затараторил: «Вперед, мои ковбои, мои славные девочки и мальчики, пришпорим лошадей и быстрее доберемся до мест. Эх, вот здорово! Ух ты!» Думал ли кто-нибудь из путешественников, уж не сошел ли с ума Мартин, так же, как Скотт, или нет, неизвестно. Известно лишь одно: все целыми и невредимыми уже скакали по другую сторону пропасти, так и не поняв, что ж такое происходит. Забавные комментарии Мартина, общий ритм движения и постоянное ощущение того, что сзади тебя подталкивают, сделали свое дело, и опасный участок был пройден. А Мартин все продолжал свое увеселительное шоу. «Ай да умница, Джейн! А как у нас скачет впереди красавица Бель! Всего за 10 центов за поездку, может быть, повторить для всех желающих? Продолжаем скакать, дорогие мои! Тот, кто прибудет к пункту назначения последним, тот слабак!» Кемаль уж добрался до противоположной стороны пропасти. Он слез с цилиндра и, ловко подхватив Бель, увлек ее за собой ко второму туннелю. Так же проворно он встречал остальных, припровождая каждого в начало темного коридора. Рогго задержался у края обрыва, светя лучом лампы вниз. «Рогго», — позвал его Мартин, — «давай скорее к нам». Детектив мрачно разглядывал обломки механизмов, валявшиеся внизу и словно манящий его принять смерть. «Тот, кто прибудет к пункту назначения последним, тот слабак», — передразнил он Джеймса и грустно добавил. «Она лежит где-то там, и он рядом с ней». Мартин снова позвал его, на этот раз голосом гомосексуалиста, чтобы отвлечь Рогу от печальных мыслей. «Мисс Рогу, что там делаешь, дурашка?» Когда же это не подействовало, он крикнул уже серьезно. «Между прочим, Майка Рога все знают как крутого полицейского. Вы что же хотите теперь прославить своими трусостью?» Майк еще пару секунд стоял у края пропасти, затем уверенно схватился за поручни перевернутой лестницы, стоявшей неподалеку, и оседлал вал винта. Быстро пролетел над бездной. Мартин ждал его на другой стороне и подал сыщику руку. «Я вам теперь обязан», — мрачно сообщил Рогу. — «Еще чуть-чуть, и было бы поздно». Джейн уже прошла несколько футов вглубь туннеля, крича при этом: «Робин! Робин, ты здесь?» Но ей отвечало только эхо. «Ты ничего не заметила?» — внезапно рассражился Мюллер. «Нет, а что такое? Эхо здесь совсем не такое, какое было в том туннеле». Под обшивкой корабля. Никто из путешественников не представлял себе, каким должно быть то место, куда они так стремились все это время. И они были горько разочарованы. Видимо, каждый ожидал увидеть нечто более красочное. Крыша, бывшая когда-то полом, внезапно расступилась, и они очутились в просторном помещении. Сверху проходил вал грибного винта, а все свободное пространство вокруг оказалось занято стальными креплениями и деревянными перекладинами. Верхняя часть помещения была обита стальными пластинами, но заклепки, удерживающие их на месте, были иными, нежели в тех местах, где у корабля имелось двойное днище. Да и расстояния между заклепками заметно отличались. И так путешествие закончилось. Они прибыли к пункту своего назначения. Кто-то присел на пол, кто-то опустился на колени. А некоторые повалились без сил на ряды труп, не ожидая, что их кто-то вознаградит за столь долгий и опасный путь. И все же каждый из них лелеял надежду на то, что все было не напрасно и не зря столько выстрадано и перенесено. Почему-то все они рассчитывали, что к тому времени, когда они доберутся до обшивки корабля, в ней уже будет просверлено отверстие, а возле него будет поджидать спасательные команды, чтобы, поздравив с успешным завершением пути, торжественно припроводить их наружу. И эта тишина, эти балки и стальные крепления вызывали тоску. Помещение, в котором они очутились, сплошь усеянное ржавыми решетками и беспорядочно расположенными деревянными перекладинами, имело в длину 5 или 6 ярдов, не больше. Далее туннель сужался. Начиналась с манжета, так же, как и в предыдущем тоннеле, а уж за ней находился гигантский винт весом в 32 тонны и, собственно, руль корабля. И вот теперь, когда они достигли своей цели, всем почему-то хотелось громко расплакаться от отчаяния. Мартин ощутил, как все внутри него опустилось. Неужели и на этот раз произошла какая-то ошибка, и они снова пришли не туда? Он осветил лампой Кемали и спросил его: «Ты уверен, это именно здесь?» Матрос уверенно закивал, затем поднял вверх 2 больших пальца и провозгласил: «Хорошо, окей, окей!» Потом он пантомимой объяснил, что именно здесь, в этом месте, двойного днища над ними больше не было. «Да», — подтвердил Мюллер, — «он уверен в том, что привел нас туда, куда следует. Итак, мы пришли». Никто ему не ответил. Потом тишину нарушил голос Мэнни. «А вдруг они уже были и тут? Никого не отыскали, да и ушли ни с чем». «Только не это», — застонал Мартин. «Больше так не говорите». «Если сюда кто-то хотел пробиться», — высказал свое предположение Мюллер, «то мы бы услышали звуки еще тогда, когда шли по другому, параллельному туннелю. Вот именно». — согласился с ним Мартин. — И не надо меня так пугать, Роузен. Может быть, нам еще придется долго ждать появления спасателей, поэтому предлагаю пока что экономить свет. — А какая теперь разница? — удивился Рога. — Свет нам в любом случае больше не понадобится. Ему не хотелось сейчас оставаться в полной темноте. — Кто его знает, как все еще получится? — неуверенно произнес Мартин. — На всякий случай побережем электричество. Кроме того, все устали. Может быть, кому-то захочется немного вздремнуть. Вздремнуть? Сон? Это слово было почти забыто ими. Не раз в начале своего пути по перевернутому вверх дном кораблю они мечтали о сне. Ведь именно сон был связан с чем-то очень приятным, таким домашним и безопасным. Сон — это когда залезаешь в теплую постель с пухлой подушкой и берешь с собой книжку, чтобы быстрее заснуть. «Ну, а вдруг за нами явится как раз в тот момент, когда все заснут?» — высказал сомнение Роузен. «Тогда разделимся на группы и выставим часовых», — тут же предложил Мартин. «Я согласен дежурить первым, пока не упаду от усталости. Но если нам удастся хоть немного передохнуть, мы восстановим силы и будем лучше подготовлены к тому, с чем нам еще предстоит столкнуться». И снова темнота окутала их с ног до головы, а к ней добавилась и страшная духота. Казалось, что этих несчастных уже похоронили заживо, и незачем им было так теперь кричать и звать на помощь. «Каковы, по-вашему, наши шансы на спасение?» — шепнул Шелби Мюллеру. «Практически никаких. Но почему?» «Скорее всего, мы либо утонем, либо задохнемся. И не забывайте о том, что судно уже несколько раз собиралось пойти ко дну. Скотт, например, в этом даже не сомневался. Вероятно, это произойдет в самом ближайшем будущем. Между прочим, мне сразу почему-то не понравилось, что этот корабль переименовали из «Атланта» в «Посейдон». Когда он был «Атлантом», я совершал на нем круизы 7 раз. Кстати, вам известно, кто такой Посейдон? Какой-то греческий бог, что ли? Совершенно верно. Греческий бог землетрясений и воды. И уж только потом бог морей. Одно из его прозвищ на греческом как раз и значит «сотрясающий землю». Между прочим, его ты и забыл проклясть, Скотт, прежде чем уйти в небытие. Значит, вы считаете, что мы проделали весь этот кошмарный путь, чтобы так никуда в итоге и не прийти? Я всегда это знал. А вы что, считали по-другому? Шелби пожал плечами. Наверное. Тогда зачем вообще мы все это затеяли? Кому понадобилась эта страстная борьба за выживание? Бог ты мой! Ведь Робин мог бы сейчас по-прежнему быть среди нас, если б только не вся эта возня. Да все это было просто необходимо. Как же вы не поймете? Пожал плечами, в свою очередь, Мюллер. Даже звери стараются выбраться из капкана. И ради этого некоторые животные отгрызают себе лапу. И неважно, выживем мы или погибнем, мы не сдались без отчаянной борьбы. И подумал, что повторяет слова Скотта. Ну, а что же вы скажете о тех, что остались в зале столовой? Я имею в виду те, кто послушно ожидал появления членов команды, которые выведут их в безопасное место. Они-то просто вот так стояли и ждали, что с ними будет. Ну и что же, — ответил Мюллер, — эти чудаки не поверили Скотту, а мы поверили. Несмотря на то, что все мы люди, во многом из нас еще остается кое-что и от баранов. Я сам подумал, и кто из нас бараны, те, кто пошли, или те, кто остались? А что вы думаете о самом Скотте? Самый настоящий сумасшедший, — ответил Мюллер, — законченный псих. Вы серьезно так считаете? А вы как думаете? Молодой человек, известный спортсмен, да еще из богатой семьи, вдруг бросает блистательную карьеру и превращается в посредственного проповедника. Но этого мало. Он обзывает Бога последними словами, а потом и сам сигает в пропасть. И все потому, что ему, видите ли, не удалось победить в очередной раз. Кстати, как он вообще очутился здесь? Один на этом лайне? Это странно все это. По-моему, вы все неправильно поняли, Мюллер, заметил Шелби. Я ведь и сам бывший футболист, и разбираюсь в некоторых тонкостях спорта. Между прочим, я сам был яростным поклонником Скотта. И во время этого круиза мы успели подружиться. Он совершенно искренне служил священником. Он чувствовал к этому истинное призвание. «В наше-то время?» — недоверчиво переспросил Мюллер. «Да, перестаньте вы, Дик. Кстати, вы знали о том, что у него в Нью-Йорке была какая-то неприятность?» Вопрос застал Ричарда врасплох, и он даже порадовался тому, что сейчас темно. «Что там еще за неприятность?» «Не знаю», — отозвался Мюллер. «Я ведь не житель Нью-Йорка. Но только по судну ходили сплетни о том, что его будто бы выгнали с работы или вынудили самого уйти, что-то вроде того». «О чем-то вы там шепчетесь?» — раздался вдруг негромкий голос Нонни. «Если не ошибаюсь, всем дали возможность хоть чуточку вздремнуть». «Мы решаем вопросы жизни и смерти, а также вспоминаем преподобного Скотта. Я сейчас тебе все тихонечко перескажу». Мюллер передвинулся поближе к Нонни, так чтобы их никто больше не слышал. «А ты знаешь, о чем я сейчас попросил его, если бы он не погиб?» «Нет, о чем же?» «Чтобы он нас поженил». Он слышал, как она задохнулась от неожиданности. «Поженить? Тебя и меня?» «Если у тебя нет, конечно, это счет серьезных возражений». «Фьюби!» Она тоже шептала, но он слышал, как Разволновалась девушка. Не надо так шутить со мной, а то у меня сердце разорвется. Но я не хочу причинять тебе боль, Нонни. Ты хотя бы сам понял, что сказал? Ты понимаешь, что такое пожениться? Это значит всегда быть вместе, завести семью, сесть. А ты не такой, тебе нужны постоянные приключения. Она немного помолчала и добавила. Ну и, конечно, настоящая семейная жизнь не для меня тоже. Кто я такая, чтобы об этом даже мечтать? Ведь у меня ничего нет, да и никогда не было. Ты бы стал меня стыдиться. А ведь ты, наверное, права, милая, — с грустью подумал про себя Мюллер, но вслух сказал совсем другое. Я открою тебе одну тайну, Нонни. Я ведь сам тоже ничего особенного собой не представляю, только при этом тебе приходится работать в поте лица, зарабатывая деньги на кусок хлеба, а я просто образованный повеса. Зато ты умеешь складно говорить, — вздохнула Нонни. Но все равно Скотта рядом с нами нет. В любом случае, хотим мы пожениться или нет. Кроме того, мне думают, что все мы очень скоро утонем. Я даже слышала, о чем ты говорил с мистером Шелби. И не надо мне лгать, я ведь тоже хочу знать, что с нами будет, и имею на это право. Еще неизвестно, Нонни, погибнем мы или нет. Может быть, нам все же удастся спастись, несмотря на все мрачные предчувствия Скотта. Кстати, на свете очень много таких вот Скоттов. В любой вере, какую ни возьми. В любой. В католической, протестантской, иудейской, мусульманской, индуистской, буддийской и так далее. А я готов пойти к дикому шаману и в его присутствии произнести тебе клятву верности. Я буду соблюдать ее до самого последнего своего вздоха. И теперь, когда он высказался, когда совершил, наверное, самую большую ошибку в своей жизни, сделав заявление, от которого он уже не вправе отказаться, как истый джентльмен, он немного успокоился и почувствовал себя по-настоящему счастливым. Если даже Нонни не до конца поняла, что именно он имел в виду, она почувствовала искренность его слов. «Ты и в самом деле этого хочешь, Хьюби?» «Да, Нонни». Она прильнула к нему, положив свою милую головку ему на грудь, и тихо проговорила. «Позволь, я тихо поплачу вот прямо здесь, можно?» Издали снова донеслись глухие ритмичные удары и металлический скрежет. Можно было подумать, что там трудится человек. Как не устали путешественники! Они тут же воспрянули духом. Кое-кто привстал, другие приподнялись на локтях, и все напряженно вслушивались. Все равно здесь было так душно, а на полу жестко и неудобно, что спать оказалось попросту невозможно. Из темноты раздался голос Мартина. «Мне кажется, я ошибся, когда велел вам поспать. Здесь заснуть никому не удастся. Ну и ладно, зато мы сможем поговорить, правда?» Но никто не был расположен разговаривать. Во всяком случае, его никто не поддержал, не предложил темы, никто первым не заговорил. Но Мартин понимал, что этим людям сейчас, как никогда раньше, требовалось немного развеяться, пусть даже и за пустым, бессмысленным разговором. Поэтому он немного выждал и начал сам. «А вы знаете, что будет самое смешное во всей нашей истории, если мы в конце концов выберемся отсюда?» «Да уж, смешнее не бывает», — презрительно фыркнул Рого. «То, что мы с вами никто». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Мюллер. «Как это никто?» «Кто это тут никто?» — отозвался вопросом Мэнни Роузен. «Ну, все мы. Никого такого особенно значительного среди нас и нет. Ну, подумайте сами, кто мы такие? И кому какая разница, если мы отсюда не выберемся? Кто может от этого пострадать?» Мисс Кинсейл с возмущением зашипела. «Да как вы только можете даже произносить такие слова, мистер Мартин? Разве мы не дети Божьи?» «Ну, У него очень много детей. Вспомните хотя бы те, кто остался там, внизу, и уже не участвует в нашем соревновании, — напомнил Мюллер. — А вы считаете, что торговать чехлами, в которые укладывают клюшки для гольфа, дело несерьезное? Ха-ха! Но никто не рассмеялся. Мартин заговорил, теперь никто бы его не остановил. Он говорил, чтобы отвлечь людей, которых взял под свою опеку, от грустных мыслей. Да и ему самому требовалось выговориться, а когда тебя никто не видит в темноте, это намного легче. Сейчас он, как и все остальные, представлял собой голос без тела, не более того. Я уверен, что вы не знаете, кем была большая половина людей на нашем лайнере. Ну, если не считать, разумеется, одного сенатора, еще одного профессора из Гарварда, который путешествовал своей семьей. Ну, был еще один актер, имевший поклонников среди подростков. Я вот решил все это выяснить. Я пообещал своей жене, что буду вести дневник наблюдений, чтобы она смогла узнать все о моем круизе. Вот черт! Он замолчал, но все уже ждали продолжения. Понимаете, я оставил дневник в своей каюте, там, внизу. Впрочем, это, собственно, уж ничего не меняет, бог с ним. — И кто же были эти господа? — поторопил его Роузен. — Мы успели перезнакомиться с очень многими милыми людьми. — Это были самые разные люди, — снова заговорил Мартин. — Биржевые маклеры, руководитель рок-группы и одновременно бывший чемпион по роликовым конькам. Было там с полдюжины президентов и вице-президентов корпораций, промышленники из Англии, Америки, Германии, лондонский таксист со своей супругой, владелец большого отеля, председатель футбольного клуба, парочка писателей, иллюстратор, банковский кассир, владелец фабрики, изготавливающий сушилки для волос. Были профессиональные сиделки и медсестры, рекламщики, телепродюсеры, продавцы. Одним словом, назовите профессию, я, скорее всего, укажу вам такого человека на борту Посейдона. Мартин вспомнил все, что, как казалось, теперь происходило миллионы лет назад. Обычный ход времени и спокойный отдых на борту лайнера, совершающего круиз по странам Африки и Южной Америки. Они все уже позабыли о тех беспечных днях, о танцах и вечеринках, и еще о тех людях, которые так, как и они, отдыхали на борту этого парохода. Молчание нарушил Рога. — Ну, и что вы хотите этим сказать? — Ну, допустим, профессор совершил какое-то серьезное научное открытие. Могу предположить, что и сенатор являлся важной персоной. Ну, а все остальные, как же? — А вот в этом все и дело, — торжествовал Мартин. — С какой стати должны выжить именно мы, а все другие погибнуть? — Хотите знать, почему? — нервно рассмеялся Шелби. — Да потому что все мы незадолго до этого стали членами клуба крепких желудков. Помните? Мы еще много говорили об этом в тот самый день. Поэтому он произнес тот день так, будто все это случилось давным-давно, а не всего несколько часов назад. На нас не подействовала качка. Мы не страдали от приступов морской болезни и не намеревались пропускать ужин. Может быть, именно поэтому мы и спаслись. — Никто еще не спасся, — мрачно буркнул Рога. — Не спешите делать выводы. — А я считаю, что мы значим очень многое. — тихо возразила мисс Кинсейл. Мартин снова рассмеялся. — Неужели мир остановится, если мы вдруг исчезнем? Вот почему мне так необходимо вернуться домой живым и невредимым. Я уже говорил вам, что мы осваиваем новую линию товаров, и мне нужно ими заниматься. Впрочем, без меня там легко управится мой женатый сын. Он, кстати, потом и унаследует мой магазин. Сын позаботиться и о моей жене, о своей матери. И никто, наверное, кроме них, больше не вспомнит несчастного галантерейщика. А что бы вы сказали по этому поводу, Шелби? Насколько незаменимы вы сами? Даже и не знаю, что вам на это ответить, — замялся Ричард. Я разрабатывал новый дизайн пикапа. При этом мы хотели использовать довольно оригинальный сплав, недавно созданный нашими специалистами. И что же произойдет, если в назначенный день вы не появитесь на своем рабочем месте? Шелби задумался и, наконец, хрипло произнес. Да, наверное, ничего страшного. У нас есть талантливые молодые люди, которые без сомнения справятся и без меня. Мюллер, а как у вас обстоят дела? Поинтересовался Мартин. В темноте раздался смех, в котором никто не сумел уловить нотки жалости к самому себе. «Никто из вас обо мне ничего не знает», — заговорил Хьюби. «И могу вас уверить, что я человек совершенно никчемный и важен только для себя самого. Я не работаю. Я палец о палец не ударяю для того, чтобы поддерживать свое существование. Если не считать горстку мамочек, которые видят во мне богатого жениха для своих переспелых дочерей, никто на меня никогда не обращал внимания. Ни единая живая душа. Вот так-то. Если я погибну, всем будет глубоко наплевать. Неправда, — горячо воскликнула Нонни, — мне не будет. Ну, а что вы сами о себе скажете, Нонни? — не отставал Мартин. Она думала недолго. Наверное, я весьма посредственная танцовщица, иначе я уже давно бы сделала карьеру и стала звездой. Но зато мои родители меня обожают. Если я не вернусь в отпуск домой, они будут очень сильно горевать. А вот я никак не могу себя оправдать, — неожиданно произнесла в темноте Джейн Шелби. Я не смогла сохранить верность ни себе, ни другим. Мне кажется, будто я все это время жила не своей собственной жизнью, а жизнью постороннего человека. Я же испытываю к себе только презрение. И более ничего. — Джейн! — с горечью воскликнул Шелби. — Перестань, Дик! Уж не так злобно, как в прошлый раз выкрикнула Джейн. — Если уж нам суждено всем погибнуть, я не хочу, чтобы ты считал, будто я изменял тебе в постели. Нет, я имела в виду совсем другое. То, что я изменила самой себе, предала себя. «Простите, я вовсе не хотел разбираться в чужих семейных отношениях», — пробормотал Мартин. «Позвольте уж и мне сказать», — вмешалась в разговор Сьюзен. «Что касается меня, то я хотела учиться на художника-дизайнера. Впрочем, теперь, как мне кажется, все это уж не имеет никакого значения». «Еще как имеет», — возразил ее отец. Все это имеет громадное значение, потому что главнее тебя для нас с матерью нет никого. Ты обязательно должна выучиться и стать отличным профессионалом. Ну, еще неизвестно, что бы ты сказал, если бы узнал сейчас мою тайну. С горечью подумала Сьюзен. Что касается меня, сообщил Мэнни Роузен, я мог бы позволить себе спокойно умереть сегодня. Завтра, на следующей неделе или даже в следующем году. Я уже на пенсии, мой сын ведет за меня мое дело, но все при этом остается так же, как было при мне. Только самые свежие продукты и при этом самые вкусные. Поэтому не так уж и важно, жив я или нет. Мой магазин будет функционировать исправно, и моего отсутствия в округе никто даже не заметит. «Правда, Бель? Мы прожили хорошую, достойную жизнь». «Не надо заставлять меня еще что-то говорить», — поморщилась миссис Роузен. «Я неважно себя чувствую». «Ну, а кто что-нибудь знает о Кемале?» — поинтересовался Мартин. «Что заставило его бросить своих товарищей и пойти с нами?» «Да он нам здорово помог», — одобрительно произнес Рога. Пару раз мы оказывались в такой неприятной ситуации, что без него, похоже, вряд ли сумели бы вообще выкарабкаться. Я понятия не имею, что он чувствует, насколько незаменимым считает себя, — заговорил Мюллер. Но одно я могу сказать точно. Из всех нас он меньше всего боится смерти и реже всего о ней думает. Зато я могу описать вам деревни, в которых вырастают вот такие люди. Скорее всего, он родился где-то в Анатолии, а мне частенько приходилось там бывать. Это несколько белых каменных хижин с красными черепичными крышами, да мечеть, причем такая крошечная, что минарет у ней не выше обычной печной трубы. Ну, по крайней мере, так может показаться на первый взгляд. А муэдин забирается наверх изнутри по приставной лестнице. Там нет ни электричества, ни водопровода, нет телефона и радио, но зато есть школа и достойный учитель. Женщины, работающие на полях, носят широкие такие мешковатые штаны и желтые платки на головах. Скорее всего, он сейчас мечтает снова очутиться там, и он искренне считает при этом, что самый известный и значительный человек на всей земле — это Кемаль Ататюрк. «Ататюрк? Окей, окей!» — радостно воскликнул турок, услышав знакомое имя. «Самое занятное заключается в том, — улыбнувшись, продолжал Мюллер, — что в этой глуши, в убогой хижине, действительно обязательно будет висеть парадный портрет Ататюрка. Ну, что касается причины, по которой он решил пойти за нами, может быть, по той же, по какой все мы в свое время последовали за Скоттом. Наверное, в личности Скотт имел что-то и от Ататюрка. Я с удовольствием слушал бы дни и ночи напролет, как ты говоришь, — сказала Нонни. «Возможно, этим тебе придется заниматься в дальнейшем», — вздохнул Хьюби. «Ну что ж, Рого, — обратился к детективу Мартин, — теперь ваша очередь. Мы вас слушаем». Мы были близки. В темноте все ждали очередного рассказа. Детектив, похоже, не торопился начинать. Мюллер уж подумал, что Рого отправит Мартина известно куда, как сыщик внезапно заговорил. При этом голос его зазвучал неожиданно мягко. «Моя судьба могла бы сложиться по-другому. Я сын эмигранта из Италии, и в детстве сорвиголова. Отец держал маленький фруктовый магазинчик на углу 1-й авеню и 6-й улицы. Драками и бесчисленными кражами из соседних лавок я доставлял ему столько хлопот. Но однажды наш священник, отец Таманьо, решил заняться мной. По его рекомендации меня приняли в боксерский клуб «Золотая перчатка». Я весьма преуспел там, даже стал чемпионом в своем весе. Потом наша команда ездила в Чикаго на соревнования. Мы выиграли со счетом 9-7. Лично я победил нокаутом. Мне тогда еще подарили синий шелковый халат, где на спине золотом было вышито. Майк Рого, чемпион золотой перчатки. Моя фотография появилась в местной газете. Понимаете, я как бы стал принадлежать уже не только себе, но и своей команде. Ну и с тех пор мне уже было неудобно красть или драться на улице. Я понял ответственность, которую налагало на меня звание чемпиона. Может быть, я и стал бы спортсменом-профессионалом, потому что мне нравилось ездить на соревнования и бороться за свою команду. Но только отец Таманьо этого не допустил. Он посоветовал мне поступить в школу полиции. Если бы не этот человек, я запросто могу стать панком, торгующим наркотиками, или обыкновенным мошенником из тех, за кем я сейчас охочусь на своем участке. Он замолчал, и все посчитали, что он закончил рассказ, но Рого вдруг снова заговорил. «А ведь о Линде вы все неверно судили. Мол, грубая и бездушная. Это жизнь сделала ее такой. Другая на ее месте давно обсломалась. — Да, да, — кивнула Джейн Шелби. — Я почему-то сразу так и подумала. — И не ошиблись, мэм, — продолжал Рого. Ее сценическое имя было Линда Лейн, а настоящее — Косаско. Отец ей был пьяницей и тунеядцем, а мать зарабатывала на жизнь проституцией. Они жили в Огайо. В семье не было ни цента лишнего, и существовали они все только на те деньги, которые удавалось заработать матери. В 11 лет Линду изнасиловал ее собственный отец, а в 14 местные хулиганы затащили ее на старую автостоянку и там по очереди воспользовались ею. В 16 сама мать вывела Линду на улицу и стала торговать дочерью. Рога помолчал и добавил: «С таким ужасом, надеюсь, никому из вас не приходилось сталкиваться». Никто ему не ответил. Перед взором каждого вновь предстала эта несчастная женщина с кукольным лицом и сердцем, пронзенным страшным копьем. Но она не отчаивалась, не сдавалась. Она не собиралась быть такой же, как ее родители, — снова заговорил Рога. Она сбежала в Лос-Анджелес, где пыталась устроиться хоть на какую-нибудь работу. На ее точеную фигурку клюнули местные мошенники, угонявшие автомобили. Она им помогала, на то и жила. Один негодяй обещал устроить девушку на киностудию, переспал с ней и бросил. Ей тогда повезло, у нее случился выкидыш. В другой раз повезло меньше. Ее засекли в машине вместе с угонщиком. Линда получила 1,5 года тюрьмы. Но за хорошее поведение ее выпустили уже через 4 месяца. Потом ее заметил один помощник режиссера, тоже обещал наивной девушке золотые горы. Этот, правда, сдержал обещание, хотя и не до конца. И Линда как будто пошла в гору, но однажды, как-то ночью, он далеко не трезвым возвращался от нее к жене, врезался на своей машине в столб и погиб. Карьера Линды оборвалась. Тут бы ей подумать о другой профессии, но уж помешалась на сцене и ни о чем другом слышать не хотела. Ее снова заметили. Худо-бедно обучили петь и танцевать и выпустили на Бродвее в мюзикле. Мюзикл провалился. Премьера стала настоящей катастрофой. Критики порезвились на славу и в своих статьях живого места на Линде не оставили. «Тогда-то вы у меня в магазине и восхищались этой девочкой, да?» — вспомнил Мэнни Роузен. «А вы знали о ее прошлом?» — поинтересовался Мюллер. «Конечно. Когда в нашем районе появляется новый человек, особенно из шоу-бизнеса, положение обязывает меня покопаться в архивах и выяснить о его личности все, что только можно. Мне нужны были все ее связи, чтобы хотя бы примерно представлять, чего ожидать от этой особы, если она захочет задержаться в наших местах, а то и вовсе осесть». «Вот это да!» — не удержался Мартин. «А я хоть и возненавидела ее, — вступила в беседу Нонни, — но пожалела. А теперь мне хочется, чтобы она снова очутилась здесь вместе с нами». «Но вы, Майк, никогда не говорили ей о том, что знаете ее прошлое, да?» — интересовалась Джейн Шелби. «А зачем мне было раскрываться?» — пожал плечами Рога. «Я ведь понимал ее страх. Она боялась, как бы на Бродвее не объявился кто-нибудь из Лос-Анджелеса, кто мог бы просветить меня насчет ее звездной карьеры». Он замолчал, и все погрузились в свои мысли. Становилось невыносимо жарко. Казалось, легким не хватает воздуха. В темноте было слышно, как тяжело дышат все путешественники, но кто-то из них уже почти хрипел.